Повстречай рассвет, оглянись вокруг. Я за сотню лет от тебя, мой друг. Не заносит рог надо мною меч. Видишь, этих строк в саван не облечь. Видишь, солнце свет льет над головой. Через сотню лет я стою с тобой. Слышишь, я затих, слышишь, зашумел. Это значит, стих прозвучать сумел и сомкнуть не в мочь полусонных век. Видишь, я за ночь постарел навек.